Продолжение книги Дмитрия Беспалова «Общение человека с Богом». Очень легко увидеть тайные сердечные помышления людей, которым часто приходится свидетельствовать о Христе, но только в том случае, если мы имеем контакт с небом и ходим в общении с Господом. Не так давно один малограмотный брат посетил семейство венгерских беженцев. Он желал засвидетельствовать им о Спасителе, но ничего не мог им сказать или дать, кроме одной маленькой брошюрки. Когда он постучался в дом, вышла хозяйка дома, которая на его вопрос солгала, что таких людей здесь нет. Брат хотел уйти, но Дух Святый ему говорит, чтобы он не уходил, потому что сейчас в подвале находятся истинные хозяева, и они сейчас выйдут. Через несколько минут вышла венгерская женщина, и наш брат вручил ей брошюру. Прочитав ее, женщина как могла объяснила, что это именно то, чего желает ее душа. Брат указал ей место, где собираются дети Божьи, и женщина вскоре обратилась к Господу. Все дети Божии должны научиться узнавать водительство Духа Святого в совершенно маленьких делах их повседневной жизни. Если мы не способны пребывать под водительством Духа Святого в малых делах, как сможем в великих? Человеку, имеющему крещение Духом Святым, невозможно передать всего порядка. Природа человека непривычна к восприятию божественного бальзама. В крещении Духом человек переживает первую встречу с сверхъестественной силой. Упорная натура его плоти сокрушается и как бы тает от Божьего присутствия. Поэтому все проявления телесных движений во время крещения Духом не должны осуждаться. В это время можно только славить Господа и воспевать чудные слова славного гимна. «Назад к Пятидесятнице скорее поспешим! Смерть ветхой жизни со Христом, крещение духом и огнем от Бога вымолим!» Христиане, которые пережили крещение духом и живущие по духу, должны быть свободны от всяких трясений и телесных проявлений. Если все контакты внутреннего человека находятся в полном порядке, тогда тело участвует в проявлениях даров Духа Святого. Не знающие смысла действий духовных даров, вместо того, чтобы смириться, начинают надмеваться при действии над ними Духа Святого. Телесные проявления бывают исключительно от надмения тела. От того, что тело имеет свое вмешательство в проявление Святого Духа, некоторые верующие не могут даже чисто говорить иными языками. Есть верующие, на которых почивает великая сила Святого Духа, и они вполне могли бы быть употребляемы Духом Святым в его дарах, но из-за отсутствия смирения они не могут делать ничего, кроме одних и тех же проявлений тела. При помазании Святого Духа свыше и при смирениях человека изнутри очень легко могут проявляться дары Духа Святого. Но когда человек, чувствуя на себе помазание Духа Святого, начинает надмеваться, он очень легко поддается влиянию тела и может проявлять действия совершенно не от Духа Святого, даже сам не замечая этого. При отсутствии полного смирения человек может дерзнуть говорить от себя, выдавая это за действие от Духа Святого. Из-за множества подобных проявлений некоторые церкви, не зная, как распознавать истинное от ложного, начинают противиться дарам Духа Святого. Думают, что все духовные проявления ложные. В собраниях детей Божьих, где Дух Святый является руководителем, и все члены пребывают в контакте с небом в Духе Святом, ничего, кроме проявлений Духа Святого, не может и быть. Если проповедник во время проповеди находится под помазанием Святого Духа и, смиряясь, прислушивается к его голосу, он может видеть тайные дела и даже помышления присутствующих, что приведет к их обличению. Хотя все действия Духа Святого не одинаковы, и один член не может всех их понимать, все же при действии Святого Духа через одного он свидетельствует, Дух Святой свидетельствует другому, что это его действие. Там, где Дух Святый проявляет свои действия в духовных дарах, есть духовная свобода. Но Бог есть Господь устройства и порядка, это надо помнить. Он благоволит к тому, чтобы все действия в служении ему были благопристойны и чинны. Духовные дары исходят от небесного Даятеля, и будет очень полезным для детей Божьих иметь большую связь с этим Даятелем, чем с дарами. Бывают случаи, что верующие так увлекаются всякими откровениями или снами, что начинают уделять меньше времени Слову Божьему, чем своим откровениям, то есть становятся пленниками своих откровений. Кто заменил Слово Божье своими откровениями или снами, очень быстро скоро собьется с истинного пути, после чего начнет сбивать других. Слово Божье не занимается ничем другим, кроме спасения душ человеческих. Значит, все, что способствует спасению души, есть во славу Божию или же от Бога. Все то, что удаляет душу от Слова Божьего и что способствует погибели души, есть от дьявола, не имея значения, будет ли то откровение, пророчество или сон. Господь заботится о спасении души человека гораздо больше, чем человек заботится о своем собственном спасении. И было бы величайшим абсурдом допустить мысль даже, чтобы тот, кто висел на Голгофском кресте и страдал для спасения грешника, мог впоследствии допустить что-то к погибели грешной души. Только дьявол стремится к тому, чтобы погубить как можно больше душ человеческих. Все примеры откровений и снов в Божьем Слове всегда были кому-то во спасение. Иосиф видел сны, которые относились ко спасению народа израильского. Павел имел сон во спасение македонянам. Во спасение при кораблекрушении Петр имел видение относительно спасения дома Корнилия, а также язычников. Все, что Бог посылает через Духа Святого, дары откровения, сны и прочее, совокупно содействуют спасению душ и устроению дела Божьего на земле. Для того, чтобы мне было какое-то откровение относительно другого, я должен воистину любить его, как самого себя, сострадать ему и нести с ним его бремя, а самое главное – почитать брата выше себя». Боль его души должна быть чувствительна мне, как и ему. Спасение его души должно быть драгоценно для меня, как и спасение моей собственной души. Только при таких условиях, если я буду иметь такое откровение или же сон относительно брата, оно не приведет меня к превознесению над братом или к унижению его». Если в моем сердце таится что-то сокрытое против брата, то и все откровения и сны непременно будут того же самого направления. Бог не может быть участником там, где проявляется превознесение над братом, потому что это грех, а Бог не может быть участником греха. Если для дьявола есть возможность поймать христианина в ловушку через какое-нибудь откровение или сон, то он непременно это использует. Когда христианин попадает под влияние откровений и снов больше, чем под влияние Слова Божия, он бывает неустойчив и робок. Дьявол прекрасно это знает, что христианина нелегко сбить, когда он стоит на камне, имея прочное основание веры, Слово Божие. Для того, чтобы свалить христианина с ног его веры, дьяволу нужно только выбить основание, Слово Божье, и христианин долго не устоит. Верующие должны быть укорененными в Слове Божьем, все обетования которого осуществляются в их жизни под действием Святого Духа через веру. Если христианин живет жизнью всецело преданной Богу, ему нечего бояться плохих предсказаний и откровений, и он не должен ждать, сбудутся они или нет. Прежде всего, нужно встретиться наедине с Господом, а Господь поможет разрешить все тяжелые проблемы. Лукавый всегда старается навести на христианина страх, для того он и употребляет все ему доступные способы и средства. Когда христианин попадает под влияние страха, тогда дьявол старается сеять панику, как бы безвыходного положения. В подобных этому примерах дьявол часто пользуется христианами, которые оставили Слово Божье на заднем плане и водимы своими снами или откровениями. Те из детей Божьих, кто получил от Господа дар распознавания духов, могут легко видеть пагубные затеи дьявола. Но мы хотим, чтобы все получившие помазание Святого Духа могли на основании собственного опыта жизни и общения с Господом распознавать и отличать истинные проявления и действия Святого Духа от подделок дьявола или надмения человеческой плоти. Именно для этого Господь крестит Своих избранных Духом Святым, и только в Духе Святом и Его водительстве сокрыты все блаженства Божьих обетований для человека. Слово Божье полно великих и чудных обетований Бога человеку, но без Духа Святого все они могут быть только в Библии. Когда человек, по милости Божьей, становится участником дара небесного во Святом Духе, он, Дух Святый, осуществляет Божьи обетования, которые записаны на страницах Библии, и записывает их на плотяных скрижалях сердца человеческого. И на человеческом языке невозможно выразить того блаженства, которое переживает христианин, когда Господь употребляет его хотя в одном из даров Духа Святого. Сказать только 5 слов на иных языках от Святого Духа гораздо лучше, чем получить $5 миллионов, говорит евангелист Грант. 5 минут божественного употребления в его дарах дает человеку больше блаженства, чем 100 лет роскошной мирской жизни. Однажды мы были в одном собрании, где были явлены Господом его духовные дарования. Во время молитвы несколько раз были проявлены дары языков и истолкований. После молитвы мой друг обратился ко мне и спрашивает: «Видишь ли ты, как сияет лицо брата, через которого были истолкования языков?» И действительно, он сиял от славы присутствия Божия. Не раз бывает, что собрание от умственных проповедей начинает засыпать, как вдруг проявляется действие Святого Духа, и все моментально оживают. Действие Духа Святого в церкви всегда приносит жизнь ее членам. И только там, где Дух Святый имеет свободу действовать, то там правильный и постоянный духовный рост христиан. Церковь Христова есть Божье строение, и только Бог через своего Духа Святого может ее правильно и совершенно строить. Люди, являющиеся участниками Господнего строения, не в силах помогать Богу. Все, что они могут и что Бог от них требует, это вручить себя в распоряжение Духа Святого, чтобы Он мог употребить их как Ему угодно. От частых употреблений Богом в Его дарах человек получает духовное образование не в семинарии искусственного христианства, но лично от самого Господа. Когда апостол Павел предвидел, что больше уже не увидит своих братьев во Христе, он собрал их в последний раз и дал им отцовские наставления относительно дела Божьего. Павел был недоволен тем, что уверовавшие в Господа назывались христианами. «Я не упускал возвещать вам всю волю Божию», — говорит он, — «итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Деяния 20 глава 27-28. Христиане были сильны в Господе и вере, когда Дух Святый ставил и назначал пастырей стада. Здравое учение всегда сопровождалось и сопровождается свидетельством присутствия и действий Святого Духа. Разложение и охлаждение церквей пришло постепенно. Когда для Духа Святого начали закрываться двери, он перестал обличать учителей и наставников. Тогда возникла нужда создавать школы искусственных пастырей и наставников с великими и почетными титулами человеческого звания. И поскольку Дух Святый никогда и ничего не имел и не имеет общего с человеческими обрядами, поэтому большинство церквей наших дней совершенно свободно от обличений и наставлений Святого Духа. Но зато богаты прекрасами научного краснобайства и поощрения духовных достижений. Когда Дух Святый действовал среди христиан, мы читаем в Слове Божьем, что был страх Божий у всех. Когда спросили одного брата уже наших дней, как обстоят духовные дела в его церкви, то он ответил: «Мудрость библейская очень большая, а страха Божьего ничуть». Те братья, которым апостол Павел давал наставления, были поставлены для служения народу Божьему Духом Святым. и им не тяжело было принять наставление от Духа Святого через раба Божия, потому что Дух Святый знал их, и они все знали Духа Святого, который поставил их на служение. Но как может принимать наставление от Духа Святого тот, кого он не ставил, и кто совершенно не знает голоса Духа Святого? В этом модерном мире формальных церквей есть много душ, которые ищут духовной пищи. Они переходят из одной церкви в другую, но нигде не могут найти удовлетворения для своей тощей от духовного голода души. Одной из таковых была женщина-самарянка. Иисус сказал ей: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Иоанн 4:10. Духовный аппетит души может удовлетворить только Дух Святый. Блаженны те, которые попали под течение учения полного Евангелия, кто питает свою душу со стола благодати и полноты дарований Святого Духа. Часть шестая. Общее заключение. При чтении этой книги могут возникнуть некоторые вопросы, а именно: как узнать свое место служения в церкви или же в теле Христовом? Как получить крещение Духом Святым? Как содержать внутреннего человека выше внешнего в себе самом? Как употреблять духовные дары всегда для пользы и назидания церкви? Как осуществлять смирение на практике? Как можно жить жизнью победы и быть во святом общении с Господом, ощущая в себе Его чудное и сладкое присутствие? Ни одного из этих вопросов немыслимо осуществить без крещения Духом Святым. И, как уже было несколько раз указано, на важность и необходимость быть крещенным и всегда исполненным Духом Святым, мы снова все наше внимание обращаем к этому вопросу. Стоит подчеркнуть, что мы здесь не имеем в виду только слова «Дух Святый», которые употребляются людьми, не имеющими ни малейшего представления о нем и его действиях, которые, хотя и употребляют эти слова языком, в сущности всегда противятся проявлениям Духа Святого. Мы говорим о Духе Святом, о третьей личности Божества, о Боге, Духе Святом. О Духе Святом, который присутствует в живых камнях живой Христовой Церкви, который говорит, действует, сопровождая верующих в Иисуса Христа чудесными знамениями, прославляющими имя Господне. Базируясь исключительно на оправдании совершенной Христом жертвы, имея очищение в Его пречистой крови, мы получаем Духа Святого через веру, как дар от Бога, который обетован всем детям Божьим, и которые получают все повинующиеся Богу, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Божье строение устрояется в святой храм в Господе Духом Святым. Ефесянам 2, 20-22. Больших доказательств о действиях Святого Духа мы не имеем, как только в Слове Божьем. И наша главная цель – не доказывать истину Слова Божьего, ибо оно и без наших доказательств есть «да» и «аминь», но рассказать, как мы можем все обетованное Богом и записанное на страницах Евангелия осуществить в нашей временной земной жизни. Если вы станете наблюдать за растением подсолнуха во время его расцвета, вы убедитесь, что подсолнух во время восхода солнца направлен к солнцу. Продолжая наблюдать, вы увидите, что подсолнух следует за солнцем и к вечеру обращен к заходящему солнцу. Если вы станете наблюдать за всеми цветами, то окажется, что не все цветы следуют примеру подсолнуха. Почему же это так? Вероятно, подсолнух нуждается в солнце больше, чем все другие цветы. Если вы желаете жить постоянно в общении с Господом и иметь в себе присутствие Святого Духа, вы нуждаетесь в Господе больше, чем ваши друзья, формальные христиане. Не смотрите вниз на ваших друзей, но, подобно подсолнуху, держите ваше сердце направленным к солнцу правды и будете всегда цвести духовно. Без солнца невозможны плоды подсолнуха, и без Духа Святого нет истинных плодов и любви в жизни христианина. Если взять притчу о брачном пире, Матфея 22 глава, мы увидим, что все званные на брачный пир имели всякие отговорки, и ни один из них не попал на брачный пир только из-за отговорок. Тогда хозяин послал и призвал тех, которые не имели отговорок. Они и вошли на брачный пир. Со Христом будут только те, кто ему ни в чем не отказывает, но все, что он обещает и дает, принимают из его руки с благодарением. Во время апостольской церкви все уверовавшие в Иисуса получили крещение Духом Святым немедленно после обращения к Богу, о чем свидетельствуют стихи 13 и 14 первой главы послания к Ефесянам. И апостолы не медлили послать Петра и Иоанна к уверовавшим в Иисуса самарянам, чтобы они приняли Духа Святого, потому что апостолы видели потребность и нужду в крещении Духом Святым каждого верующего. Почему именно Петр и Иоанн были посланы, чтобы самаряне приняли Духа Святого? Потому что только Петр и Иоанн из Иерусалимской церкви имели дар воспоможения. Апостол Павел тоже имел дар воспоможения. Со временем, когда в мир, в том числе и в церковь, вошли всякие неевангельские учения и заблуждения, и когда среди верующих не стало братьев с дарами Духа Святого, начали принимать обряды возложения рук. Пустые руки можно возлагать тысячи раз. Из этого никакой пользы не будет. Филипп, вероятно, это знал. Поэтому он и не старался наделять Духом Святым, как стараются наделять многие духовные слепцы наших дней. Мы имеем примеры крещения Духом Святым в Слове Божьем, и как бы оно ни производилось без посредников или через возложение рук, оно всегда сопровождалось внешним знамением говорения иными языками, как Дух Святый давал провещевать. В Христовой Церкви наших дней Господь тоже имеет своих служителей, которым Он дал дар вспоможения, и через их служение Господь крестит Духом Святым со знамением иных языков тысячи уверовавших в Иисуса из разных деноминаций и учений, за что слава Господу. Для того, чтобы прийти к Господу и получить от Него спасение души, человеку необходимо сделать шаг веры со своей стороны. Этот первый шаг – приводит человека к живой воде благодати Христовой глубины по лодыжку. Сделав первый шаг веры и вошед по лодыжку благодати жизни Христовой, некоторые верующие на этом остановились и думают, что они все уже получили от Господа. Для того, чтобы идти дальше за Господом и глубже в Его благодати, нужно снова сделать шаг. Сделав второй шаг, человек входит в благодать воды живой по колено. И стоит заметить, что второй шаг сделать тяжелее, чем первый, потому что в воде по колено идти тяжелее, чем в воде по лодыжку. Но зато меньше видно человека, и это еще не конец. Нужен еще шаг. Воды будет по поясницу. В воде по поясницу еще тяжелее идти, чем в воде по колено. После этого еще шаг. Здесь уже идти невозможно, нужно плыть. Кто хочет быть в полноте благодати Божьей, тот не считается ни с чем и будет идти шаг за шагом к высшему званию во Христе, все глубже и глубже к потоку благодати, дабы быть сокрытым со Христом в Боге. Есть очень много учителей, наставников и пастырей, которые пережили только первый шаг опыта духовной жизни, которые, кроме покаяния, ничего не знают. Первый шаг приводит человека к потоку живой воды только по лодыжку, до косточек, Иезекииль 47:1-5. Находясь в воде по лодыжку, человек не может сам плавать в благодати и не может других научить. В таком человеке всегда видно много человеческого. Его учение большей частью будет человеческое. И если кто из христиан будет брать пример с такого учителя, то непременно и будет похож на него. Один шаг покаяния сразу не приводит к полноте духовного возраста. Но постоянное следование за Христом и осуществление обетований Божьих в жизни христианина приводит его к такому потоку, где человека покрывают волны благодати живой воды, и ни человека, ни человеческого учения совсем не видно. Возникает вопрос, как же это можно достигнуть, этого духовного опыта жизни, полноты благодати и внутреннего восхищения к пределам вышнего духовного мира? Реки воды живой обетованы Господом, жаждущим душам. Верить или желать недостаточно. Нужно жаждать всей душой, как псалмопевец выражает в 41-м псалме, «жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие». Для жаждущей души вода живая очень драгоценна, и кто умеет ценить ее, тот и утоляет жажду. Возможно, и вы, дорогой друг, верите в обетование Божье и что они для вас, но не имеете сильной жажды получить их от Господа. Если в сердце есть искреннее желание и вера, в таком положении не тяжело возбудить и жажду, а именно постом и молитвой. Молитва с постом была постоянной духовной пищей апостольской церкви, и это единственный ключ к выходу из всяких затруднений. Несмиренным людям очень тяжело получить крещение Духом Святым по той причине, что их тело имеет превосходство над внутренним человеком, и сосредоточить духовные желания души в таких условиях очень тяжело. Через пост человек освящается, тело ослабевает, унижается, но после чего оживает дух человека, поднимаясь над телом. Под небесами в данное время нет большей силы и энергии во власти человека, как пост и молитва. И дьявол прекрасно знает, что это истинно, поэтому он и старается употреблять все средства, чтобы только отвратить верующих от поста и молитвы. Для того, чтобы вы не постились, вас станут убеждать, что постом вы повредите своему организму и приобретете болезнь. А это величайшая ложь и сатанинская колыбельная песня, чтобы дети Божии спали духовно, были бессильны и равнодушны. Кстати, если поститься 10 дней, а после поста съесть за один раз пищу за все эти 10 дней, то можно не только заболеть, но можно и умереть. Мы имеем в виду не самобичевание, которое ничего полезного не приносит, но благоразумное, чистое, святое и всецело преданное Богу служение.